и за свою карьеру бандита высокого полета всегда учитывал даже самые мельчайшие детали, а в этом деле их была масса. В принципе, Карлон должен был обратиться в полицию, но не обязательно. Месье Виктор знал, что в Карлоне есть что-то Дон Кихотское, не было никакой уверенности, что он не пойдет на такого хищника, как Тони, в одиночку. В этом случае шансы были примерно равны. Или Тони убьет Карлона, или Карлон Тони. Но не оба сразу. А ему надо, чтобы оба. Тони, потому что зашел за грань, Карлон, потому что слишком много знал. Отсюда вытекала необходимость для мсье Виктора находиться на всякий случай поблизости. Со стороны Читы и Депраза не было никакой опасности. Трижды в неделю они уезжали на рынок продавать овощи, выращиваемые папашей Депразом. Уезжали они рано утром, а возвращались к половине первого. Сегодня как раз был такой день. А вдруг старики почему-то не поехали в Клюз? Первым делом надо было проверить это. Месье Виктор остановил Мерседес недалеко от виллы Линдары в маленьком пихтовом леске. Вилла стояла в стороне от города и была окружена солидных размеров парком. Месье Виктор вошел через маленькую калитку, ведущую к задней части строения. Он осторожно прошел под деревьями и остановился, только когда увидел сарай, в который папаша Депрас ставил свой фургончик. Как он и ожидал, сарай был пуст. Депразы уехали на рынок. Месье Виктор вздохнул свободнее. Он обошел виллу и остановился в обветренной зелени беседки, откуда мог одновременно наблюдать за воротами и за дами виллы. Сев на плетеный стул, месье Виктор стал ждать. В принципе, Карлон должен был скоро появиться, один или с компанией. Месье Виктор прождал полчаса, три четверти часа, и у него в голове возникла мысль, в которую он отказывался поверить. Карлон не принял его звонок всерьез. Ищейка не приедет. Какая досада! Месье Виктор не имел привычки смиряться с внезапными сюрпризами, которые преподносила эта поганая жизнь. С Карлоном он рассчитается потом, а сейчас покончит с Тони, чисто и без ошибок. Он встал, вынул из кармана свой пистолет, последний раз проверил магазин и глушитель, снова положил оружие в карман и вышел из беседки. Он шел к вилле открыто, не прячась, поднялся по ступенькам, открыл входную дверь и замер. Тони стоял в гостиной лицом к двери, сунув руки в карманы роскошного домашнего халата. Глава 18. Месье Виктор не знал, что уже 10 минут Тони наблюдал за ним из окна своей комнаты. Он понял это уже слишком поздно. «Я старею», — подумал он, и приветливо улыбнулся человеку, убить которого приехал. «Как дела, Тони?» — спросил он. Тони ответил ему ослепительной улыбкой. На его черные глаза остались ледяными. «Месье Виктор!» — воскликнул он. «Я вас не ждал. Спорю, что вы слушали сегодня утренний информационный выпуск?» «Нет», — спокойно ответил месье Виктор. «Напрасно!» — хохотнул Тони. «Они только обо мне и говорили». Его взгляд опустился на правый карман плаща босса, и улыбка исчезла. «Располагайтесь», — сказал он. «Снимайте ваш плащ. Что это вы так оделись в такую жару?» «Спасибо», — ответил месье Виктор. Он спокойно снял плащ и положил его на спинку стула. Он стоял спиной к Тони и действовал спокойно, хотя понял, что Тони догадался, зачем он приехал. Положил плащ, он обернулся к Тони, улыбаясь. «Я не слушал радио, но прочел газету», — сказал он. «Что на тебя нашло? Зачем ты напал на эту девочку?» «Не знаю. Это было сильнее меня. Я обязательно должен был ее трахнуть». Месье Виктор грустно покачал своей красивой головой римского императора. «Бабы, всегда бабы», — сокрушенно сказал он. «Легавые не знают ничего конкретного. Если ты будешь сидеть тихо, то, думаю, выкрутишься. Не будем больше об этом. Угостишь меня стаканчиком, Тони? Я умираю от жажды». «Конечно», — ответил Гонсалес. Он пошел к столику с ликерами МС Виктор сунул руку в карман плаща. Тони резко развернулся, его пистолет рявкнул. МС Виктор выронил свою пушку, рухнул на пол и отдал дьяволу душу, которую тот давно мог считать своей. «Чао, патрон», — сказал Тони. Он скинул халат и бросился к двери. Здесь все было закончено. А теперь надо делать ноги и быстро. Гонсалес бежал по ступенькам и помчался к гаражу. Но путь ему преградили 5 или 6 вооруженных людей. В середине группы стоял высокий рыжий парень. «Это падла Карлон», — сказал себе Тони и открыл огонь. Первая маслина, пролетев в волоске от Карлона, проделала круговую дырку во лбу местного инспектора. Вторая черкнула по рукаву журналиста, а третья так и не вылетела. Красавец Тони упал, сраженный пулей в бою, как герой. Свою роль сыграл еще один маленький фактик, неучтенный все Виктором. При въезде в Бонневилль Фред Карлон попал в жуткую пробку, затем ему пришлось заехать в комиссариат Клюза и объяснять дело. Комиссар связался по телефону со своим авианским коллегой. Короче, все это вызвало опоздание, относительно причин которого так грубо ошибся МС Виктор. Он был прав, он действительно постарел. На земле лежали 2 трупа, бандита и офицера полиции. Фред отделался легкой царапиной на правой руке и огромной усталостью. Он потянулся, зевнул во весь рот, сочувствием подумал о бедняге-инспекторе и направился к вилле. Должен же в такой шикарной хате найтись бурбон. В хате нашелся не только бурбон, но еще один труп красивого мужчины лет 50 с энергичным лицом. «Должно быть, это и есть мсье Виктор», — подумал Карлон. Но не стал углубляться в этот вопрос. Мсье Виктор это или нет, но в данный момент труп его не интересовал. Фред дрожащей рукой налил себе полный стакан бурбона, закурил глуаз и со стаканом в руке опустился в кресло. Снаружи ярко светило солнце, но и оно не интересовало длинного рыжего репортера. Комиссар из Авиана сообщил ему новости о Мари Жомитиве. Ее жизнь была вне опасности, но, по словам врачей, девушка очень тяжело оправлялась от полученного шока. Рыжий репортер хандрил от того, что знал, этой юной, такой красивой девушке понадобится много месяцев, а может и лет, чтобы вновь почувствовать вкус к жизни. Он встряхнулся, залпом выпил стакан, встал и направился к телефону. Бурбон пошел ему на пользу. Сняв трубку, Фред набрал номер Пари Эклер. Он обещал своему главному сенсационную статью. Что ж, главный ее получит.